велел им раз и навсегда оставить Брита в покое. «Понятно, болваны!» — орал он. «Каждый Брит отныне вам все равно, что отец родной, старуха, что мать, а смазливая девка — горячо любимая сестренка. Зарубите себе это на носу, олухи! Махайте, что есть силы, зелеными ветками, если увидите хоть одного Брита. Одаривайте его, кормите, угощайте, как самого Пахуса. Вам, канальям, отлично известно, что по законам войны мародерство карается сожжением на костре. Так что смотрите, чтобы мне не пришлось подпалить ваши шкуры. И учтите, раздявы, не будет вам от меня пощады, если бритам удастся стереть у вас хоть одну клячу, хоть один меч. И не забывайте, что бриты — это варвары. Старательно изучайте их обычаи. Обучите местных римским бахохульствам и игре в кости. И подружите их с Бахусом. Пускай это будет их первым шагом на пути к подлинной образованности. Если брит ударит вас под носчики, можете тоже поставить другую, ибо, клянусь честью, я позволю себе утверждать, что у нас дома недавно появилась новомодная и, по-моему, опасная привычка, требующая, чтобы вы поступали именно так, а не иначе. Но старайтесь все-таки пореже поставлять свои продувные рожи под их кулаки и разрешайте ваши споры по-британски, то есть борьбой, бегом с препятствиями или игрой в мяч. Я еще никогда не слышал, чтобы легионеры гоготали так весело, как во время этой проповеди Веспасиана. У многих слезы градом катились из глаз, а один солдат умудрился уронить свой щит в грязь. Наказание Веспасиан собственноручно взгрел его жезлом, ловко выхваченным у кого-то из центурионов, и вызвал этим новый приступ веселья. Затем Веспасиан принес предписанную ритуалами жертву на алтарь легиона, причем сделал он это так торжественно и благочестиво, что никто более не осмелился смеяться над ним. Он пожертвовал много телят, баранов, кабанов, и все оживились пред восхищением дарового жаркого и бурно радовались этим добрым предзнаменованиям. После осмотра Веспасиан распорядился, чтобы я купил у одного ветерана живого зайца, которого тут, забавы ради, держал в клетке. Веспасиан взял зверька в руки, и мы втроем, он, Лугунда и я, пошли глубоко в лес. Полководец решил обойтись без охраны. Он был храбрым человеком. А кроме того, на нас после осмотра все еще оставались доспехи. В лесу Веспасиан протянул Лугунде зайца, держа его за уши. Та проворно засунула животное под плащ и стала оглядываться в поисках подходящего места. Без видимой причины она так долго водила нас почаще зигзагами, что я начал подумывать о засаде бриттов. Впереди с отвратительным карканьем поднялся ворон, но, слава богам, полетел куда-то направо. Наконец Лугунда остановилась около могучего дуба. Она махнула рукой на все четыре стороны света, подбросила вверх пригоршню желудей, проследила, куда они упали, и принялась монотонным голосом читать заклинание. Лугунда приговаривала и пела так заунывно и долго, что меня начало клонить ко сну. Но тут она вдруг вынула зайца из-под плаща, отпустила его и стала напряженно следить за тем, куда он побежит. А заяц огромными прыжками понесся прямо на северо-запад и исчез кустом кустарники. Лугунда заплакала, прижалась ко мне и обхватила руками за шею.